Дорогие друзья, мы начинаем новый цикл лекций. Это зороастризм. Зороастризм – вера, утвердившаяся в Иране. Гадают, когда, но, по всей видимости, это где-то 8-7 века до Рождества Христова. Она связана с именем пророка Зороастра. Это одна из первых пророческих религий. И во многом Запад, и христианство, и греческая традиция философская взяли от зороастризма те или иные принципы и идеи. Я даже напомню вам, что, по мнению многих исследователей, само слово «фарисей», одно из движений в иудаизме эпохи Христа, происходит от слова «паруша», «перс». То есть они, когда были в Вавилонском плену, получили знания вот этой зороастрийской персидской религии. Поэтому это довольно важная для нас традиция. И хотя сейчас зороастризм – живая религия, но ее исповедует не так много людей, всего около, наверное, 300 тысяч человек, рассеянных, кстати, по всему миру, тем не менее основные принципы этой религии плодотворны для мировой культуры, для цивилизации, и она является важнейшим компонентом мировой культуры. Мирча Илиада сказал, что возникновение, в своей книге «История мировых религий», сказал, что возникновение зороастризма – это энигма, это загадка. И вот эту загадку мы будем пытаться с вами разгадать на этих лекциях. Дорогие друзья, сегодня мы начинаем новый большой цикл. Вот мы закончили буддизм, и сегодня мы начинаем новый большой цикл, связанный с другим направлением индоарийской религии, это зороастризм. Ему будет посвящено несколько лекций. Эта религия, так же, как и буддизм, живая религия до сих пор, но в отличие от буддизма, у которого, наверное, миллиард, и даже, думаю, больше миллиарда последователей, зороастризм сейчас небольшая религия, у которой от 150 до 300 тысяч последователей во всем мире, главным образом в Индии, в Иране и в иракском Курдистане. Кстати говоря, в иракском Курдистане в последнее время происходит обращение мусульман, многих мусульман, в зороастризм. Потому что это традиционно для этого региона зороастризм был религией в древности, а ислам для многих потерял ценность после того, как ИГИЛ, исламское государство, это террористическая организация. Как вы помните, организация исламского государства запрещена на территории Российской Федерации. Захватила и совершила величайшие злодеяния в Ираке и в Сирии. Так что это тоже живая религия, но рассвет ее вроде бы в прошлом. Когда-то она соперничала с христианством, предшествовала во многом христианству. И это была удивительно одна из первых пророческих религий в мире, но обо всем, как говорится, в свое время. И вот сейчас на первой лекции мы поговорим о том, что такое вообще Иран, или, как его называют сами иранцы, Ариан Шахар, страна ариев. Откуда он появился, и как он связан с Индией, и как в нем возникло то, что, опять же, называют зороастрийцы, они называют сами свою веру зороастризмом, это европейское название от имени Зороастра, ну, основоположника этой религии, так же, как христианство от Христа, зороастризм от Зороастра, магометанство от Магомета, да, от Мухаммеда. Но сами зороастрийцы называют свою религию Вахви Даэна, благое видение, ну, или благая вера, как обычно переводят. ну, правильное воззрение, скажем так, вот, благое воззрение. Вот наша эта лекция будет фактически Ариан Шахар и Вахви Даэна. Страна ариев и благая вера. Нам всем известен современный Иран. Мы его многие знаем как страну тоже закрытую, замкнутую под санкциями, страну с мусульманским шиитским фундаментализмом. И мы забываем иногда, что это древнейшая культура, что это одна из древнейших цивилизаций мира. Намного более древняя, бесконечно более древняя, чем Россия. И очень своеобразна. На ней есть немало находок доисторической древности, палеолита и неолита. Я рассказывал вам о пещере Шенидар в горах Загреса, где есть останки, были найдены останки неандертальцев, одна из самых богатых таких археологических точек вот, эпохи среднего палеолита. Очень красивый неолит, очень интересные памятники неолита. Но государственность, культура, цивилизация в Иран, пожалуй, как мы сейчас знаем, была привнесена государством Элам, которое располагалось на берегах Персидского залива, вот от гор Загреса на юг и юго-запад к берегам Персидского залива и к реке Ефрат. Элам был соперником шумеров в 3-м тысячелетии до Рождества Христова. Эламские города – одни из самых древних в мире, в том числе Сузы. И они вот все того времени, это 4-е, 3-е тысячелетие до Рождества Христова. И мы не знаем языка Элама. То есть мы знаем, наверное, сохранилось немало надписей, и благодаря билингвам мы можем читать эламитский язык, ученые читают эламитский язык, но мы не знаем, какой он языковой семьи, то есть так же, как с шумерами. Это не шумерский, безусловно, язык, это другой язык, и его, его одни ученые раньше считали дравидийским языком, то есть близким языкам Южной Индии, Дравидской Индии. Раньше дравидийские языки были распространены значительно севернее, а не только там, где они сейчас находятся, в южной части полуострова Индостан. Последнее время ученые склоняются к тому, что это афроазийские языки, другая семья языков. Но для нас это в сущности не важно. Важно то, что была древнейшая городская культурная цивилизация конца 4 и 3 тысячелетия Рождества Христова. Кстати говоря, эламиты покорили Ур-Халдейский и изгнали последнего царя 3-й династии Ура, что заставило и Авраама уйти на север в Харан и потом в землю обетованную. Вот в эта древнейшая культура рано соприкасается с индоариями. Как вы помните, примерно 2500 лет до Рождества Христова индоарийские племена входят на территорию Ирана и Афганистана и Индии, северо-западной Индии. Вот, около 1500 лет до Рождества Христова разрушаются Мохенджо-Даро и Хараппа, вы все это помните. И они основывают свои государства индоарии, свои сообщества и в северо-западной Индии, по долине Ганга и по междуречью Ганга и Инда, и на Иранском Нагорье. Но судьба их различна. Если в Индоарии, вот если в Индии будущие арии Индии, фактически уничтожив, как врагов, древние города цивилизации Мохенджо-Даро Хараппа, создали свою сельскую деревенскую цивилизацию, которая лишь постепенно становится городской, и археология это подтверждает, то в Индии, то в Иране произошло иначе. Те же самые индоарии, столкнувшись с древними цивилизациями, в первую очередь эламитов, но также и Вавилонии, и Ассирии, они восприняли строй жизни этих цивилизаций, во многом смешались с ними и создали городскую цивилизацию. Но они пришли с теми же самыми верованиями, с теми же самыми представлениями, что и в Индию. Религиозные, мы можем это наверняка сказать, что религиозные представления индоариев, пришедших в Индию, и индоариев, пришедших в Иран, они были сходны, практически идентичны. Языки были очень близки, практически идентичны. Язык древнейшего текста, тоже очень долго передававшегося устно и сохранившегося только в текстах, ну, не раньше, там, 6 века, ну, может быть, 4 века, ну, скорее, 6 века после Рождества Христова, это Авеста, он очень близок к ведическому языку. Так что это был один практически народ. И когда мы видим различия, мы начинаем понимать, что это различия уже религиозной и исторической судьбы Ирана и Индии. Иран, в Иране индоарии столкнулись с западной цивилизацией, в Индии столкнулись с южноазиатской цивилизацией и, соответственно, оказались их пути различны. Кроме того, для Ирана исключительное значение играет роль пророка Зороастра, Заратуштра. Человека, который, видимо, услышал этот пророческий голос, Божий голос, и действительно создал целый цикл замечательных гимнов, которые легли первым основанием Авесты, потом было много других напластований. Это песни Заратуштры или Гаты. Вы помните, что на санскрите Гита – песнь, на авестийском языке Гата. Ну, разница невелика. Вот эти Гаты Заратуштры – это первые памятники иранской зороастрийской культуры, религиозной. А когда вот они были созданы, это большая проблема. И вторая большая проблема, что в отличие от Индии, хотя там тоже, как вы знаете, с историей плохо, здесь с историей-то вроде бы все более-менее правильно, все нормально. А вот соединением истории и религиозной культуры, религиозной мысли ясности никакой нет. В Индии у нас плохо с историей, зато мы видим всю последовательность движения религиозной мысли, ответ, да, к брахманам, араньякам, упанишадам, вот этот кризис, после упанишадический кризис, с которого вышел джайнизм, буддизм, брахманизм. Это все более-менее понятно, последовательность ясна, и сейчас ученые довольно хорошо понимают, в какое время что произошло. Здесь все иначе. Мы знаем, что был Зороастр, хотя многие ученые в этом сомневаются, в его историчности этого лица, но мы не совсем точно знаем, когда он был, и не совсем себе представляем, как эта религия соотносилась с жизнью иранского общества. Но, однако, продолжим хронологию. Первое арийское государство, А там уже речь идет о государстве, конечно, в отличие от индийского субконтинента. Первое арийское государство, если не считать государство хеттов, о котором мы до этого уже говорили, это Мидия. Мидия. А до Мидии это, видимо, Митани, государство Митани. В Мидии уже арийские имена, легко узнаваемые. Потом центр перемещается в Южный Иран. Мидия – это северо-запад. Потом перемещается в Южный Иран, в юго-западный Иран. Это Персия. Классическая Персия – это Фарс. Это область на берегу Персидского залива. Вот примерно там, где Элам. И около 550 года до Рождества Христова, то есть, вскоре после проповеди или одновременно с проповедью Будды и Махавиры, Персия объединяется царями Ахеменидами. И Ахеменидская династия правит в Персии, во всей Большой Персии, от Евфрата до Инда, с 550 до 330 года. Персидские цари, это династия Ахеменидов, персидские цари, как вы помните, достигли, ну и завоевали Египет, в конце концов, пытались завоевать Грецию и частично ее завоевали. Завоевали Среднюю Азию, Средняя Азия персидская, и Месопотамию, естественно, Месопотамию, Сирию, Иудею, Малую Азию, и даже часть Аравийского полуострова. Но походы Александра Македонского разрушили державу Ахеменидов полностью. И на ее место пришла греческая династия потомков одного из правителей, одного из военачальников Александра Македонского, Селевка. Это селевкиды, которые в Иране правили с 330 по 250 год до Рождества Христова. Это было время, когда огромная персидская держава становилась эллинизированной. И вот как раз к этому времени относятся и вопросы Мелинды, то есть эллинистические греческие цари в северо-западной Индии, в Афганистане, даже в Средней Азии. Вот это время – это эпоха селевкидов. Но постепенно персидское самосознание коренное, оно возрождается после этого сокрушительного поражения от рук греков. И начинается возрождение персидской державы. И примерно с 250 года именно в Иране, откуда изгоняются греки, устанавливается династия Аршакидов. Эта династия Аршакидов, персидская династия, правит в Иране до 226 года после Рождества Христова. То есть она правит почти полтысячелетия. И Аршакиды – это противники Рима, а вот вслед за ними приходят потомки Ахеменидов, которые именуют себя Сасанидами, и они правят с 226 по 652 год, когда последний сасанидский царь, я об этом буду говорить позже сегодня, был разгромлен исламскими войсками халифа Амара, в итоге Иран исламизирован. А вот все это время начиная от медийского времени и вплоть до конца правления сасанидов. То есть вы понимаете, что речь идет о полутора тысячелетиях. Верой Ирана был зороастризм. Но в какой степени, мы не знаем. Все дело в том, что археологические свидетельства очень бедные и очень поздние. Свидетельство текстов, эпиграфика, она есть. Она, во-первых, невелика, и она тоже очень бедная. Признаков того, что это именно зороастрийская вера, мало. Но присутствие индоариев, как я уже рассказывал, когда мы говорили о хеттах, оно очевидно. Уже в Митане, 14 век до Рождества Христова, это договоры с хеттами, и мы видим, что в этих договорах метанийские цари, тот же Куртивада, клянется именами Митры, Варуны, Индры и братьев Насатьев, то есть Ашвинов. Все теперь вам это знакомые имена по ведической религии. Под 835 годом клинописный текст из Ассирии повествует о кампании против мидян, уже индоарийских, да, народов Салманасаром III, ассирийским царем, и говорится о том, что называются имена мидийских царей, это, безусловно, арийские имена. Очень много прямо в первой своей книге истории пишет о иранцах Геродот, и он указывает, что маги, магос, маги, это мидийское племя. Но это, по всей видимости, ошибка. Это не племя, а это сообщество священников, сообщество зороастрийских священников, которые особенно были сильны, их религиозный центр был в провинции Фарс, вот, Парс. И маги, как вы помните, присутствуют и в Новом Завете, когда они увидели звезду, загоревшуюся на Западе, звезду Мессии, и пришли в Иерусалим. Когда мы будем заниматься религией зороастризма, мы поймем, что магам было чего ожидать, что это не случайно, что они заметили этот удивительный факт. Но об этом тоже позже. Геродот рассказывает, что царство Мидян было основано Деиоком, сыном Фраорта, примерно около 700 года до Рождества Христова, в столицах, со столицей в Экбатанах, нынешний Хамадан. Диодор Сицилийский в своей исторической библиотеке говорит, что Деиок, царь Мидии, несмотря на окружавшие его многие грехи, практиковал праведность и другие добродетели. Окружающие, это интересное замечание. Его избрали царем, потому что он был праведен. Его просили стать судьей, он сказал, я не могу стать судьей, только мне нужна власть, чтобы приводить в действие приговоры, поэтому изберите меня царем. Так Деиок стал царем, но и остался судьей. Это важное замечание. Замечание важное потому, что зороастризм, как мы опять же потом узнаем, он требует праведности. Праведность и другие добродетели – это норма для зороастризма. Ну, конечно, как всегда, люди не вполне ее соблюдают, но это вот планка. И то, что вокруг были многие грехи, говорит о том, что народ, в общем, не следовал вот этой благой вере Вахве Даэна, не следовал ей, но хотел к ней ей следовать, и поэтому сам Деиок практиковал праведность и другие добродетели, что намекает Каждиадот Сицилийский, не знал деталей зороастризма, а те, кто знали, например, Аристотель его очень превратно толковали, но он подчеркивает главное и понятное для греков, что была неправедность и праведность, народ был неправеден, а правитель был, а правителем они себе избрали праведного человека, чтобы самим исправляться. И это, опять же, дорогие друзья, совершенно понятно. Даже если люди плохие, но они все равно хотят, чтобы их судили по правде. Потому что иначе они никогда не смогут добиться удовлетворения, ну, своих обид. Совсем уже больной народ не хочет праведного суда. А так вообще любой народ жаждет праведного суда. Итак, само имя персы, то есть обитатели Парса, это имя персы Паруша, да, на языке ассирийском, упоминается в хрониках Адад-Нирари III, это ассирийский царь, перевод имени Адад, приди на помощь, это 809-782 годы до Рождества Христова, то есть еще до создания Мидии, но уже тогда персы были народом сильным, жившим как раз вот в южной области Элама, там, где был Элам. И у его последователей, у ассирийского царя Тиглат-Паласара III, 745-727 год, тоже упоминание персов. Как я уже говорил, что при Кире Великом, 558-530 годы, персидском царе, восточный и западный Иран соединяются в одно государство. Кир и его предки – цари Аншана, города в Эламе, Тали-Мальян в провинции Фарс, в горах Загроса. Но теперь это большое государство. Он Кир Великий, потому что он создает Великую империю. Но как быть с верой? Мы знаем, что в это время уже есть зороастризм. Он называется благой верой почитание мудрого. Почему, опять же, буду рассказывать позже. Но Вахви Даэна Мазда Ясна. Ясна – это почитание, это проповедание, отсюда и наше слово «ясно», а «мазда» – это мудрость, Так что это уже есть, и мы видим, начиная с Кира Великого, изображение главного божественного лица авестийской религии, религии Зороастра, это Ахура Мазды, владыки мудрости. Это изображение пройдет через всю историю Ирана до сегодняшнего дня. И сейчас зороастрийцы носят это изображение фраварши, носят его на груди, как знак принадлежности к этой вере. Кстати говоря, вот в ответ на исламскую революцию в Иране многие иранские эмигранты, которые бежали из страны, была же полная смена элит, это была низовая тяжелая революция, как у нас в 1917 году, вот, они отошли от ислама и тоже перешли вот к религии зороастризма, и я встречал людей, которые носят этот знак. Что же касается окружающих народов, то курды, тоже потомки фактически ирано-арийских племен, это же арийский язык, курдский язык, арийский язык, среди тюркских языков самих турок и арабского семитского языка курды говорят на арийском языке, но они мусульмане, и поэтому они к зороастрийцам относятся негативно. Хотя тоже понимают, что это в некотором смысле их предки. Они их называют агир-переши, огнепоклонники. Потому что образом Ахура Мазды, иконой для поклонения у зороастрийцев является пылающий огонь. Мы помним, что такой храм зороастрийский даже вот до сих пор сохраняется, ну, как археологический памятник, культурный памятник в Баку, в Азербайджане. А в Библии, как вы помните, царь Кир Великий, он знаменит тем, что он отпускает евреев, которых вывели нововавилонские цари из Иерусалима и пленили, и поселили на реках вавилонских, на Тигре и Ефрате, он разрешает им вернуться назад в разграбленный, разоренный Иерусалим, в разоренную Палестину, в Иудею, и дает им даже возможность вынести золотые и серебряные сосуды, которые, ограбив вавилоняне, унесли из Иерусалимского храма. И во второй книге Ездра, то есть в Библии, говорится, царь Кир повелел построить дом Господа в Иерусалиме, то есть храм, где приносят жертвы на огне неугасающем. Вот эта оговорка очень важна. Для царя Кира евреи были народом, похожим на персов. Не по языку, понятно, они были семитами, а по религиозному сознанию. Они приносили жертвы невидимому богу, они не делали идолов. И они приносили это, они огненные жертвы приносили на огне, соответственно, они могли быть сочтены тоже огнепоклонниками, хотя, конечно, они ими не были, и огонь был лишь средством жертвоприношения, но для персов это было важно, и поэтому в книге Ездры подчеркнуто, что на огне неугасающем, то есть на огне, который почитают и сами персы, как образ Ахура Мазды. Но религия, как я уже говорил, плохо сочетается с указаниями эпиграфики и античным автором. О религии зороастризма ранние авторы ничего не говорят. А когда начинают говорить, это довольно причудливая смесь, причудливый рассказ. Но мы знаем, что Зороастр проповедовал в восточной части Ирана, в Трансоксиане, это Средняя Азия, Систане, Афганистане, за некоторое время до ахеменидов. Археологических свидетельств этой проповеди нет, но этому и удивляться не стоит. Знаете, археологических свидетельств вообще всей ведической культуры нет практически. Арии не оставляли следов долгое время. Оставляли следы только в культуре. И у соседних народов, где они были, здесь были греки, здесь были ассирийцы, и это, их тексты мы читаем. Тексты, их текста вообще нету арабской цивилизации, поэтому там прочесть ничего не можем, а то немногое, что есть, это не прочтено до сих пор. История персов и вера Зороастра, Авеста, в 8-6 веках до Рождества Христова общи только в имени Ахура Мазды, господина мудрости. И так как мы не знаем, когда возникло почитание Ахура Мазды, мы не ведаем и о том, знали ли о Заратустре ахемениды. Об этом этот вопрос вот ставит такой исследователь Гершевич в своей статье «The Ancient Hymn to Mithra» – «Древний гимн Митры». Э, о невозможности датировать ранний зороастризм пишет и Бикерман в своих исследованиях по датировкам. Ну вот мнение современного исследователя зороастризма, я подозреваю, я нигде не мог найти свидетельство, но я подозреваю, что он сам из иранской или из турецкой среды, скорее из иранской, Джамшид Чокса, он вообще профессор Иллинойского университета, Индиана, простите, профессор университета Индиана, член Национального совета по гуманитарным наукам США и автор статьи о зороастризме в энциклопедии религии Мерчелиада 2005 года, нового издания. И вот он пишет так. «Зороастризм, принесенный Иранское Нагорье племенами-переселенцам, двигавшихся на юг из Центральной Азии около 1500 года, он утвердился в качестве основной религии среди мидян, персов, скифов и иных ираноязычных народов, которые расселились по Иранскому Нагорью». Кстати, потомками скифов являются осетины, ираноязычный народ. Через персов зороастризм распространился на коренных жителей этих мест, эламитов юго-западного Ирана, о чем свидетельствует упоминание имен Ахура-Мазды и различных язатов, то есть достопоклоняемых, то есть божеств, сохраненных в эламитских ритуальных текстах. Это довольно характерная точка зрения для именно тех исследователей зороастризма, которые сами имеют какое-то отношение к зороастризму, ну, или к Ирану, я не знаю. То же самое, вот прекрасная есть книжка Мэри Бойс «Зороастрийцы. Верования и обычаи». Я ее всегда использую, рекомендую, она хорошая, очень честная, но исследовательница очень серьезная, но она тоже склонна углублять, удревнять время зороастрийской проповеди, что с идеями зороастризма уже пришли в Среднюю Азию, в Иран, значит, индоевропейские племена около 1500 лет до Рождества Христова. Я думаю, что это не совсем так. Я думаю, что произошло иное. Дело в том, что пришли они с обычными ведическими представлениями. Расселившись среди культурных народов и не сменив элиту, как в индийском регионе, а ассимилировавшись со старой элитой, вот с эламитами, с метанийцами, индоарии во многом восприняли их религию, во многом сохранили свою, об этом говорит употребление арийских богов в тех же договорах Метани, но это не была религия зороастра. Религия зороастра была реакцией на это традиционное верование, негативной реакцией, отторжением. Когда мы будем заниматься вот самим зороастром и его откровением, это, видимо, будет на следующей лекции, мы увидим, что он ненавидит старую религию. Сначала он был ее адептом, он был обычным священником, хотром, заотаром. Вы помните, кто такой Хотар? Это один из участников, один из брахманов брахманического ритуала, ведического ритуала. Но потом он ее отвергает, ему открылось новое видение. То есть это новое. И, как мне кажется, и как это совпадает с классическими хронологиями, о которых, опять же, я буду говорить позже, это потому, что у Ирана есть своя хронология, когда проповедовал зороастр. Это произошло, ну, где-то в, наверное, в 8 веке до Рождества Христова. То есть это произошло уже при персидских царях Фарса, до создания Медийского царства, 700-й год, и тем более до объединения Ирана Киром Великим. Но это произошло вот уже в эпоху, если угодно, пророческих движений. Это раннее, самое раннее пророческое движение, оно скорее, вот, ну, оно скорее корреспондирует с проповедью Будды, с проповедью Махавиры. Это реакция на традиционный индуизм, на традиционную ведическую религию. Если Упанишады были продолжением ведической религии, и, если угодно, ее переосмыслением, но не отрицанием, а буддизм был уже отрицанием, джайнизм был уже отрицанием, другие вот религии 7-6 века Индии были отрицанием, то и зороастризм был ее отрицанием, но отрицанием иного типа. Поэтому, когда Мэри Бойс или Джамшид Чокса говорят, что зороастризм чуть ли не религия второго тысячелетия, это говорит, это неверно. Хотя мне стыдно это говорить, потому что я не специалист по зороастризму, а эти люди всю жизнь потратили на изучение зороастризма и прекрасно знают авестийский язык, так что не мне с ними спорить. Но, тем не менее, типологически это религия другого типа, это другая религия. Это религия, вся основанная на отторжении. Это не традиционная религия, с которой пришли, как с ведами. Это религия, которая основана на отрицании традиции. «Се творю все новое», помните, говорит Христос. Вот, собственно, то же самое можно сказать Зороастр, то же самое можно сказать Будда, то же самое можно сказать Махавира. Это новое, новая религиозная традиция. Когда старое перестало удовлетворять не народ. Народ вполне довольствовался старым. Особенно в Иране. В этом еще одна проблема иранской религиозности, что откровение Зороастра потрясло немногих. И долгое время, по всей видимости, лишь частично она просачивалась в культурные слои иранского общества. В первую очередь придворные слои к царям. И поэтому и фраварши, изображение Ахура Мазды мы видим на гробницах иранских царей, и имя его мы видим, встречаем. Но все его, эту традицию, безусловно, хранили маги. Возможно, в некотором роде Геродот и прав, это вот, это южно-иранский народ, южно-иранское племя, которое, и в котором священнический слой, слой брахманов, он воспринял новую религию в целом. А большая часть народа жила в традиционных религиозных представлениях, совершала традиционные религиозные обряды, ну, которые мы в какой-то степени знаем и по ведической традиции. Вот это было такое двоеверие. Видимо, в этом суть и особенность Ирана. Поэтому это была не религия, которая полностью охватила весь народ. Это была религия, которая диффузировала, проникала в народ постепенно от жреческих вершин. А жрецы не очень старались, по всей видимости, ну, свою веру благую перенести на всех. Да и не могли, наверное, не было такой возможности. Придворные, да, но не более того. Джамшид Чокса приводит несколько археологических свидетельств, которые, как ему кажется, говорят о раннем присутствии зороастризма. Он исходит из того, что зороастризм – это религия, где почитается горящий огонь как образ Бога, да, и поэтому там, где он находит следы вот этих огненных жертвенников и специальных зданий для, ну, для создания очагов вечно горящего огня, он их рассматривает как зороастрийские. И он говорит, что это находка в цитадели Тепе Нушаджан, середина 8-6 века до Рождества Христова к югу от Хамадана, там состоящий из двух помещений храм для огненных приношений. Похожая постройка в самом Хамадане, Хагматане, как он тогда назывался, а в библейской традиции это Экбатаны. С четырьмя угловыми колоннами, постройка вот в Экбатанах, предшественник святилища Чахар-Так, ну, уже для средневекового зороастризма. Это рельеф скальной гробницы позднемедийского или раннеохаменидского времени в Кискапане, в иракском Курдистане. Кстати, ее обычно относят к ахаменидскому времени, но вот Чоксы говорит, что даже позднемедийское, то есть более раннее. Это действительно хорошо сохранившийся рельеф. Над входом священник, над входом в гробницу, священник и воин в медийских одеждах, а посередине алтарь огня с полукругом пламени над ним. Но это не обязательно знаки зороастрийские. Они могут быть таковыми, тем более последние. Да, возможно. Но огненные жертвоприношения – это вся ведическая религия. Огонь, агни – это суть ведического ритуала, агни-ом. Поэтому на основании вот этих нескольких находок жертвенников в Иране говорить о том, что там был зороастризм, мы не можем. Огненные жертвоприношения мы найдем и в Дельфах, мы найдем много где, но никому не придет в голову говорить, что это зороастризм. Это распространено во всех религиях, по-моему. Вот, поэтому этот аргумент Чокса, он, я бы сказал, надуманный. Может быть, да, особенно если говорить о скальной гробнице в Кискапане, но, возможно, и нет. Намного более аккуратно пишет уже нам с вами знакомый большой исследователь зороастризма, на самом деле не только индуизма, это Роберт Чарльз Зеннер. У него есть прекрасная работа, одна работа его переведена на русский язык, это, по-моему, «Учение магов» в зороастризме, а вторая, по-моему, не переведена, что очень жаль, это «The Dawn and Twilight of Zoroastrianism», то есть «Рассвет и сияние зороастрийской религии». Она как раз была переиздана, издана в 61 году, переиздана в Нью-Йорке в 2003. Вот он там пишет, хотя практически наверняка, что Дарий принял, по крайней мере, основные доктрины Зороастра, а Ксеркс формально стал приверженцем его веры, мы не можем утверждать с полной уверенностью, что зороастризм стал религией ахеменидских царей до царствования Артаксеркса I, 465-425 годы, поскольку именно при нем был утвержден зороастрийский календарь. С Артаксеркса I и вплоть до гибели Дария III в 330 году до Рождества Христова, это как раз царь, который был убит во время нашествия Александра Македонского, зороастризм оставался официальной религией царского дома, но не народа. Действительно, надписи ахеменидских царей Дария Великого и Ксеркса – это первые сведения об использовании зороастризма, что Ахура Мазда присутствует. Но веровал ли также народ? Археология молчит, скорее всего, нет. Название зороастрийских месяцев мы находим только в 90-м году до Рождества Христова на парфянском остроконе из города Ниса. На шакитских монетах первого века после Рождества Христова алтари огня изображены. И тут уж точно, что это зороастрийские алтари. Около 50-го года до Рождества Христова на статуе Антиоха Теоса Комагенского, то есть Антиох Бог, да, он себя так называл, несколько скромная, династия Ервандидов. В Немрудаге есть имена иранских богов, контаминированные с греческими. А вообще Немрудаг – это очень интересное место в юго-восточной Турции, с очень интересной археологией. Это гробница, это знаменитая усыпальница как раз Антиоха, царя Антиоха Теоса. Так вот, там имена зороастрийские и греческие идут параллельно. Армаст, которого называют Оромазос, это Ахура Мазда, но уже в более позднем произношении, это Зевс. Митра – это Аполлон, или Гелиос, или Гермес. Божество Артагнес – это Геракл Арес. Это говорит о том, что уже политеизм, дорогие друзья, что уже в это время иранские цари отходят от представления о едином, абсолютно нематериальном, духовном, божественном существе, каким является Ахура Мазда. И, возможно, в царской традиции всегда Ахура Мазда был только первым из равных, а не вот единым и единственным богом. Что нам удивляться в связи с этим, если мы вспомним, что и в Ветхом Завете, хотя вот есть библейская четкая традиция единобожия святого Израилева, но мы знаем, что большинство царей Иудеи и все цари Израиля, Северного Царства, все отошли от единобожия. И все поклонялись Астартам, Ваалам, Тамузу. Что удивляться, когда мы говорим об Иране? То есть, это идея единого, благого владыки мудрости Ахура Мазды. Это идея, скорее, такая же священная и священническая идея, как идея святого Израилева, Яхве, идея небольшой группы храмового священства и пророков. Когда мы изучаем археологию Святой Земли, Иудеи, вот того времени, там, скажем, до Вавилонского завоевания, мы встречаем все, что угодно, только не свидетельство единобожия. Можно подвести алтари и высоты, все, что угодно. Вот примерно то же самое, я думаю, было и в Иране. Просто это вот открывает вот этот смысл, эту тайну. И поэтому на могиле Антиоха Теоса Комагенского различные греческие боги, которые, понятно, есть лишь некие духовные сущности, их много, они контаминируются с Ахура Маздой, с Митрой, как само собой разумеющееся. То есть происходит простое, ну, если угодно, уподобление. Греки любили также египетских богов подоблять, но египетская жреческая традиция держалась крепко, и мы знаем эту традицию. А здесь, может быть, тоже держалась крепко, потому что потом она вышла вперед, вот эта жреческая традиция иранская, но держала она, видимо, это не крепко. И цари, и тем более народ, верили не так. При кушанском царе Канишке, это рассвет Кушанского царства, начало II века после Рождества Христова. Вы помните, что Кушанское царство – это Индия, Афганистан и частично Иран, и Пакистан. Имена богов вновь становятся иранскими, в том числе иранскими. Но, в общем, традиция какая? Что ритуал остается старым, дозороастрийским все это время. А пребывание настоящей веры, вот этой благой веры, да, вахвидаэна, благой веры, благого воззрения, оно очень у немногих, как зерно горчичное в человеке. И мы с вами поймем, в чем суть этой благой веры. Она похожа на христианство. Это пребывание Бога в человеке, но все это мы об этом будем говорить специально. Потом просто огромный провал, вот эпоха селевкидов и эпоха аршакидов. Это просто провал. Просто как будто бы зороастризма нет. Никаких данных на это время нет. Но они есть у греков. И от греков мы понимаем, что имя Зороастра известно, постепенно распространяется, его традиция, его вера, как ни странно, в народе укрепляются. Но, видимо, не во властной группе, не у царей. Это вера религиозных деятелей и вера народов, ну, конечно, цари – это тоже в какой-то степени народ, но она не государственная религия, это народная религия. Вот в этот период с 3 века до Рождества Христова, по 3 век после Рождества Христова, эпоха селевкидов и аршакидов, это вот усиление, развитие зороастрийской веры в народе. Поэтому, когда вновь приходят потомки ахеменидов, сасанидов к власти, они и отстраняют аршакидов, это 226 год, зороастризм становится сразу государственной религией. 226 год после Рождества Христова. Они приходят к власти под этим знаменем, что в Иране забыли истинную веру, благую веру. Забыл не народ, забыла власть. И поэтому она неправедна, поэтому она неблагая. Мы восстанавливаем благую веру. И с этого времени религия становится не только верой народа, но и идеологией государства. То есть только с воцарения сасанидов. В это время центр религиозной жизни перемещается в реальную Персию, то есть в Фарс, с востока страны. Но и в этот период зороастризм уже как настоящей религии, идеологической религии, приходится бороться со многими уклонениями, о которых я сейчас как раз скажу. Но до этого я хочу подвести некоторый промежуточный итог. От индоиранского прошлого иранцы наследовали множество общих религиозных понятий и обычаев, запечатленных в ведах. Мы их встретим, но мы должны помнить будем, что это наследие практически идентично до Зороастра и вне Зороастра. В отличие от индоариев, ираноарии вступили в контакт с развитыми городскими цивилизациями западного типа и ассимилировались с ними, а не разгромили до них существовавшее государство, как было в Западной Индии. Заратуштра, всех богов Вед, кроме Ахура Мазды, игнорировал. А Ахура Мазду мы ни с одним из богов ведических соотнести не можем. Были попытки его соединять с Варуной, но это неудачно. Но я напомню, что Ахура – это Асура, конечно же. Это господин, это, помните, это боги первого поколения, Асура. И если в Индии девы побеждают асуров, и асура – это плохо, а девы – хорошо, то у Зороастра все наоборот. Девы – это демоны, как, собственно, это и вошло в русскую культуру. Дев – это демон. А асура – это девы – это плохо, а асура – это хорошо. Ну, а Мазда – это манас, это ум, мудрость. Так что Заратуштра всех богов, кроме Ахура Мазды, игнорировал. Он был убежденный монотеист. Но его учение, распространившись, не отменило старую веру, но в умах большинства людей, может быть, кроме магов, сочеталось с ней. И не случайно именно маги ждали прихода спасителя человечества. Мы узнаем это потом, в зороастрийской традиции Саошьянта мы поймем, о чем идет речь. Мы не знаем, что заставило ахеменидов объявить Ахура-Мазду верховным богом. Знакомство с учением Зороастра или иная реформа древней веры. Но, скорее всего, все-таки знакомство с учением Зороастра, которое тогда отстояло от ахеменидов, ну, собственно говоря, почти было им современно. Да, медийские цари и цари древней Персии, индоевропейские, они были современниками Зороастра. Когда он проповедовал на Востоке, но, безусловно, его учение распространялось и в этом направлении. Возможно, он и посещал эти места. Французский ученый Мариан Моле предполагает, что имелось три уровня эзотеричности в иранской религии. Тайный отражен в гатах, в самих песнях Зороастра, царский в списках и надписях, где есть только Ахура-Мазда, и народный у Геродота, где реальное многобожие, которое, в общем, ничем принципиально от греческого не отличается. Но Моле идет дальше, говорит, что Зороастра вообще никогда не было. Но если Зороастра не было, то что сделало иранскую религию столь отличной от индийской? Почему в Иране асуры, Ахура-Мазда – это хорошо, а в Индии асуры – это плохо, и асуры перешли на сторону девов. Почему девы в Индии – это хорошо, а в Иране – это плохо? То есть, на самом деле, вот эта работа Моле «Культ, миф и космология в Древнем Иране» – эта книга не дает ответа на этот вопрос. Но что касается самого Зороастра, что касается Чоксы, то он, в отличие от Моле, не сомневает Чоксы. Он не сомневается в историчности Зороастра, просто относит его к древним временам. Вот что он пишет. «Верующие зороастрийцы не сомневаются в историчности Заратуштры. Но одно из направлений современной иронистики считает Заратуштру легендарным образом. Это направление отказывается считать Заратуштру автором гат, центральных для зороастрийцев текстов. Некоторые исследователи приписывают гаты одному или нескольким анонимным поэтам-молитвенникам, которые в традиции слились в один образ поэта-священника Заратуштры. Этот вывод делается на сравнении гат с ведами и древней греческой эпикой. Однако анализ композиционного стиля и структуры гат указывает, что их автором был один человек – Заратуштра, перевод имени владелец старых верблюдов, обеспечивший память о себе через самоотсылки в своих сочинениях. Действительно, в гатах не раз сам о себе говорит Заратуштра, называя себя по имени, называя себя принадлежащим к роду Спитама, называет своего отца, мы знаем имя его жены, знаем имя его детей. У него три жены было, знаем имя его детей. То есть мы хорошо знаем Заратуштру из гат. Какой-то формой такого неполного зороастризма является западно-иранская и армянская традиция 1-2 веков после Рождества Христова, когда почитается Анаит, Анахита. Это мы скоро узнаем, что это такое. Но это, безусловно, зороастрийское имя, зороастрийская реальность. Но она переосмыслена как особое божество. Во главе пантеона Митра. Митра почитается в зороастризме, почитается и в индуизме, и в ведической традиции. Но не Ахура Мазда. Таинство Митры. Только в III веке после Рождества Христова обильный археологический материал начинает подтверждать Авесту. Тогда же исторические факты. То есть эпоха сасанидов – это эпоха уже безусловного зороастризма. Шапур I, 241-272 годы после Рождества Христова, временами склоняется к манихейству. Но он все равно поклонник зороастрийства. О религии мани, о манихействе мы когда-нибудь, может быть, даже и после зороастризма прочтем одну лекцию. Это искусственная религия, построенная мани как бы из головы, тоже благодаря некоторым визионерским опытам. Я о ней поговорю. Она четко делит мир на добро и зло. В этом смысле она похожа на зороастризм. Но это не зороастризм во многом. Опять же, об этом придется говорить. Его наследник Варахрам, или Бахрам, как его называют в Европе, при содействии Картира, это верховного служителя зороастризма, уничтожил в 276 году мани. Проповедь мани была запрещена, сам он был казнен, по некоторым сведениям закопан вниз головой, по другим сведениям из него была содрана кожа, и он умер вот в страшных мучениях. От сасанидского времени дошла фундаментальная надпись, принадлежащая Картиру и Бахраму, и пехлевийские надписи. Вот эта надпись, она очень важна. Это, пожалуй, первая крупная надпись, которая говорит о зороастрийском учении как таковом. И мы ее сейчас прочтем вот до Авесты. Авесту будем читать на следующей лекции. Но вот что говорит Картир о себе. Но начинается с царя Бахрама, который, естественно, поставил его на эту высокую должность. Он дал мне в стране более высокое место и власть. Он мне пожаловал ранг и власть великих вузургов. Он сделал меня при дворе в каждом шахре, в каждом месте, во всей стране, в отношении богоугодных дел более авторитетным и могущественным, так как я был первым, и меня во всей стране сделало мобедом и судьей. И сделало меня владыкой и распорядителем храма огня, анахит Ардашир и анахит госпожи в Стахре. И вот анахит, видите, это храмы огня. Опять же, будь поговорим, о чем идет речь потом. И дали мне имя Картир, хранитель души Бахрама, Мобед Ахура Мазды. То есть хранитель души царя Бахрама и Мобед, то есть верховный жрец Ахура Мазды, владыки мудрости вот этого трансцендентного бога. В каждом шахре, то есть в каждой провинции, в каждом месте, во всей стране деяния Ахура Мазды и богов возвысились, и маздаяснийская вера, и маги в стране получили великое господство, и боги, и вода, и огонь, и скот в стране достигли великого удовлетворения. А Ариман, в данном случае Ахриман, Ариман – это ангроманию, это злая мысль, то есть сатана, да? А Ариман и Девы натолкнулись на великий удар и мучение, и вера Ахримана и Девов изгнана из страны, и неверие, и иудеи, и буддийские жрецы, и брамины, и назареи, и христиане, и мандеи, и зиндики, манихеи, в стране были разбиты, и их идолы разбиты, убежища девов разрушены, обители богов воздвигнуты. И в каждом шахре, и в каждом месте многие религиозные деяния возросли, было установлено много варахрановых огней, и многие маги стали довольными и преуспевающими. И многие храмы огня и маги были государственно установлены, и в государственных записях и книгах, которые при Бахраме, царе царей, сыне Бахрама, велись. Вот эта большая надпись, она важна нам. Почему? Но это первая такая большая надпись зороастрийской веры. Она говорит, во-первых, о основных принципах, о том, что возвышено почитание Ахура Мазды, что он верховный священник Мабет Ахура Мазды, что храмы огня – это храмы Анаит, Анахиты. Анаит, Анахита – это одна из, если угодно, энергии или сил Ахура Мазды, мы об этом, я говорю, буду об этом говорить специально, но важно, что она это земля, благая земля, благой мир, ну, женское, да, божество, которое открывает себя Богу. Поэтому храмы огня – это то, что от земли идет к небу. Любой человек, естественно, это пламень, который от земли идет к небу. Вот все это сделано, а злая мысль, Ариман и девы, здесь демоны, девы, которые были богами и остаются богами в Индии, Девараджа, да, бог-царь, вот, благой бог, Ишта-девата, личный бог, до сих пор в Индии. Здесь девы – это демоны. Они изгнаны вместе с Ариманом. Вы изгнаны. И вообще, вы обратите внимание, мы еще об этом будем говорить, но я вот сейчас, просто забегая вперед, подчеркну, обратите внимание, что зороастризм огромное уделяет место идее мысли. Сам Ахура Мазда – это что? Владыка мудрости. Вера, да, это вахведаэна, благое видение, то есть видение духовное, конечно, не глазами. И ангроманию, противоположной Ариман, да, противоположный вот высшему божеству Ахура Мазде, существо – это злой ум, ангроманию – злой ум. В раннем у самого Зараса было еще понятие вохуману, благой помысел, вохуману, или спентаманию, святая мысль. Этого уже нету вот в эпоху сасанидов, но идея того, что все это мысль, она очень сильна. То есть никаких видимых форм, никаких идолов. Огонь. Горящий чистый огонь, как движение человеческой души к Богу, к небу, и контроль над своей мыслью. Мысль твоя должна быть с Ахура Мазды, а не с ангроманию, с владыкой мудрости, а не со злым помыслом. Ну, такой, знаете, монашеский, аскетический принцип. Но при этом изгнаны все. И иудеи, и буддистские священномонахи, и брамины, и назареи, и христиане. Непонятно, кто назареи, кто христиане, да? И, возможно, это разные, может, монофизиты и диафизиты, кто их знает. И мандеи, и манихеи, все изгнаны, а то и убиты. на самом-то деле были. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что до сасанидов, при аршакидах все это было в изобилии. И практически вера была растворена в народе среди других религий. Что это был такой, если угодно, котел многих религий. А теперь произошло очищение. И все не принадлежащее к благой вере, к зороастризму, к учению зороастру, все убрано, все изгнано. Его последователь Бахрама II, Шапур II, правил 309-379 год, 70 лет был на престоле, он гонитель христиан. И у христиан много есть свидетельств мученичества, вот, царя Шапура. Опять же, не будем переоценивать, речь идет не о чистой, конечно, религиозной позиции, хотя она присутствует, но во многом это две идеологии – христианство и зороастризм. Потому что в это время Иран ведет войны с Римской империей. Потом будет вести войны уже с Восточной Римской империей, Византией. Войны за территорию, войны за власть. Скажу вам смешную вещь, что на современном Западе очень любят, особенно раньше любили, там, в 60-е годы, сравнивать свою историю с античностью. И вот говорили, что Рим – это Соединенные Штаты, Греция, разделенная на много маленьких государств, это Европа, ну, союзная Риму, естественно, а Иран – это Советский Союз. Потому что он вот такой, мне четкое добро и зло, все поляризовано, и это война не на жизнь, не на смерть. Надеюсь, что это сравнение неправильное, неверное, но я его встречал. Тем более, что надеюсь, что Советский Союз кончился навсегда. Вот в эти дни, в марте 22-го года, я хочу сказать, что я надеюсь, что все это закончилось или заканчивается на наших глазах. Вот это советское манихейство. Но это была борьба не просто религиозная, а религиозно-политическая. Однако христианство было отношение сложное. Это было и неприятие, и, естественно, жрецы, типа вот эти мабеды зороастрийские, священники, они были против христиан. Но царская власть относилась к ним мягче в целом. Шапур был фанатиком антихристианским. А вот Бахрам V Гур уже намного более терпимо относился к христианству. При нем, кстати, при Бахраме V, 420-438 годы, произошла первая коронация в Сузах, Шизе, как его называли этот город, в Сузах, в Персии. Это медийское древнее святилище, где, как по преданию, Шапур I положил собранную им полную авесту. Царь Кават был сторонником Маздака и его сектантского гностического движения, много взявшего из неоплатонизма и требовавшего вот уравнительного такого социализма, античного социализма, требовавшего уравнительного передела собственности, и царь Кават, в общем-то, последовал этой традиции, и его он оставался до конца сторонником Маздака и традиции маздакизма. вот этого сектантского гностического движения, но его сын, еще будучи наследным принцем, Хосров Анушерван, в 528 году, то есть за 3 года до своего царения, еще при правлении отца, он разделался с Маздаком, тоже его казнил, и утвердил маздеизм, то есть чистую веру в Ахура Мазду. В Сузах был основан религиозно-политический центр, который боролся с ересями, в том числе и с неоплатонизмом, и с таким течением, о котором я буду потом говорить, зурванизмом, некоторым попытки поставить кого-то над Ахура Маздой. Вечное время Зурван было поставлено над Ахура Маздой. Вот Хосров Анушерван с этим всем боролся. И когда, интересно, Юстиниан как раз в это время закрыл Афинскую академию, и неоплатоники из Афин уехали в Персию, он их выслал в Персию, то Хосров стал просить византийского царя забрать их назад. У меня, говорит, своих еретиков хватает. Ты со своими сам разбирайся. Его один из его преемников, Хосров II Парвиз, он правил в 590-627 годах, был уже женат на христианке Ширин. И их роман Хосрова и Ширин – это персидский Ромео и Джульетта. И, во всей видимости, Хосров II был даже тайным христианином. История говорит, что когда Хосров еще был принцем, он полюбил христианскую девушку Ширин. Ну, там было довольно много христиан в Персии. Видимо, у них были близкие отношения. Но когда он стал царем, он решил с ней не встречаться больше. И его окружение, его жрецы, эти зороастрийские мабеды, говорили, что соединение чистого и нечистого не породит чистого наследника. Ты не должен больше быть в близости с христианкой Ширин. А Ширин, видимо, любя Хосрова на самом деле, она как-то вышла на балкон своего дома, когда приезжал мимо Хосров в своей лучшей одеяниях, и Хосров ее увидел, устыдился, все понял и сделал ее своей женой, несмотря на все протесты, своей любимой женой. Вообще в зороастризме было многоженство, своей любимой женой и своей главной, первой женой. И в ответ на упреки мабедов он вынес им золотую чашу, наполненную бычьей кровью, и сказал: вот выпейте. Это говорит: ну нет, это же осквернение, мы не будем пить кровь, ты что, царь? Ну хорошо, тот тогда велел эту кровь вылить, вымыть чашу и налить ее великолепным душистым вином, добавив еще туда каких-то благовоний. И говорит: а теперь, говорит, выпейте то, что в чаше. Ну, говорит, теперь, говорит, это совсем другое дело, мы с удовольствием выпьем. Но, говорит, так же и Ширин. Она была наполнена, может быть, нечистотой, но теперь, будучи моей царицей, она наполнена чистотой, и поэтому то, что она родит, будет прекрасно. Но на самом деле, должен сказать, что после этого возникли большие проблемы, которые вскоре привели к гибели Зороастрийского царства при внуке Хосрова, последнем царе Ездегерде. Проблема заключается в том, что книги зороастризма, книги, которыми мы можем пользоваться, восходят к IX-X векам после Рождества Христова. Нас это не должно особо смущать. Хотя, конечно, у христиан несколько более выгодная позиция, и ранние фрагменты христианские подходят вообще к границе 1-2 веков, и уже к 3 веку мы имеем практически полностью канон Нового Завета, а канон Ветхого Завета, Библии, имеем еще раньше, да, это Септуагинта, но реальные книги тоже отстают, тот же текст, скажем, Масоретской Библии, это, если мне не изменяет память, это тоже 9 век после Рождества Христова, самый ранний. Текст, хотя книга, хотя текст этот, безусловно, переписывался много раз и восходит к намного более ранним образцам. Но как бы там ни было, зороастризмом все было хуже. Библейские тексты читали, язык Библии знали и евреи, и культурные греки многие, и могли прочесть Библию от первой до последней книги на языке оригинала. Тем более, естественно, Новый Завет, который писался на современном греческом языке, на койне. А вот зороастрийскими текстами хуже. Когда стали записывать Авесту, ее копировали без понимания. Без понимания. Потому что авестийский язык был к этому времени утрачен. И хотя и утверждалось, что Хасров Анушерван победил безверие и ереси, но и знания древних текстов он не восстановил. И когда персы там, в 18-17 веке использовали Авесту, они пехлевийские тексты более поздние еще читали, а ранние тексты уже заучивали наизусть по транслитерации. И только европейские ученые в 18-19 веке вернули знания Авесты, смогли перевести и прочесть Авесту, смогли опять восстановить авестийский язык как реальный язык и научить ему персов, зороастрийцев. И таким образом, благодаря европейской школе, эти тексты, авестийские тексты, вновь стали живые в персидской традиции. Так вот, удивительно все переплелось. А до этого, уже в 6-8 веках, после Рождества Христова, говорили, что язык пророка превосходит человеческое понимание, и понять его невозможно. Вот эту традицию перевода рассказывал Вальтер Хеннинг в своей книге «Зороастр. Politician or Witch Doctor», то есть, или колдун, целитель, кто такой Зороастр. Но последний царь Шахиншах Ирана, последний зороастрийский царь Ездегер III, короновался в храме Анахиты в Истхаре, в Истахре, близ Персеополя, в 632 году и правил до 651 года. Однако правил он на самом деле, как нормальный царь, всего несколько лет, как по традиции говорит, 4 года. Потом он отступал постоянно под ударами ислама. Его империя рушилась под ударами не христиан, а мусульман. Победоносный ислам сначала завоевал Месопотамию, отвоевал ее у Персии, а потом уже ударил по самой Персии, и царь Ездегерд отступал со своим двором и гвардией, давая одну неудачную битву за другой, отступал на северо-восток. И в конце концов в Мерве в 651 году был убит своими подданными, по преданию зарезан на мельнице мельником или какими-то подосланными людьми, покусившимися на его богатство. И потом христиане, кстати говоря, христиане Мерва построили мавзолей и похоронили последнего зороастрийского царя Персии, потому что видели от персидских царей не только плохое, но и хорошее. Так что под Мервом находится усыпальница из Дегерда III, последнего зороастрийского царя. И как писали в Шахнаме, Фердуси, в Шахнаме, и век настал великого Амара, и стих Корана зазвучал с Минбара. Зороастрийская традиция, как государственная религия, кончилась. Но не кончилась традиция, как я уже говорил, зороастрийской веры. Потому что к этому-то времени народ, в общем, проникся зороастрийской верой и традицией не весь, не полностью, но в отдельных своих, в отдельных провинциях отдельные люди, отдельные семьи, отдельные общины сохранили твердость веры. И хотя ислам очень жестоко относился к зороастризму, он его не причислил к народам книги, то есть к народам Библии, как иудеев и христиан, и их гнал, и часто казнил, и заставлял под страхом смерти переходить в ислам, не все зороастрийцы совершили этот переход. Многие бежали в Индию. В Индию, на свою арийскую тоже, да, вторую родину, где было намного более терпимо обстановка, и зороастрийцы создали большие общины в западной, в основном Индии, в Махараштре, и сейчас центр индийского зороастризма – это Бомбей, Мумбаи. Более 100 тысяч человек исповедуют зороастризм в Индии, их называют парсами, персами, и это, надо сказать, одна из процветающих и богатых таких религиозных групп. Почему? Потому что они отличаются абсолютной честностью и праведностью, и они занимаются в основном ремеслом или финансовыми операциями, ну и становятся богатыми людьми, им люди доверяют, им индийцы доверяют деньги. Хуже обстановка в Иране, но при шахах Пехлеви обстановка существенно улучшилась, поскольку шахский режим, хотя формально оставался мусульманским, шиитским, очень симпатизировал древней вере, вообще вот этой древней святыни зороастризма и древняя столица персидских царей, Персиополь, были в очень таком, ну, всегда почитались, там были объектами туристского такого паломничества. И тогда зороастрийцам были даны все права гражданские. Их центр в Езде сейчас, в Езде, где горит этот священный огонь, это восточный Иран, как это и было во времена Зороастра. И сейчас, даже в нынешнем исламском государстве Ирана, одно место в парламенте закреплено за небольшой, там тоже около 100 тысяч, а то и меньше, 1070, зороастрийской общины. Ну и, наконец, зороастрийцы, благодаря особенно тому, что Индия была частью Британской империи, распространились по миру и особенно по странам Британской империи. Их много в Канаде, их много в самой Великобритании, их много в других странах, в Австралии, много и в Соединенных Штатах. И это все, большей частью это богатые, уважаемые люди, в том числе и ученые. Традиция сохраняется. Эмиграция, беженство из Ирана после захвата власти мусульманскими фундаменталистами еще более расширила это как бы вселенскость зороастризма. И сейчас вы можете и там, и тут встретить у того или иного человека на груди не только крестик или полумесяц, или шестиконечную иудаистскую звезду, но и знак Фраварши, знак древней зороастрийской веры. а в чем суть этой веры, кто такой Зороастр, чему он учил, мы поговорим, дорогие друзья, на следующей лекции.